Глава первая. Обитатели замка Возги. «Тетушка Прыся, попросите Дуга запрячь лошадь. Нужно съездить в город». Катрина стояла на крыльце и куталась в шерстяной платок. Барон еще не встал. Она не могла уехать, пока не убедится, что старик благополучно пережил ночь. Вчера он кашлял так натужно, что пришлось варить снадобье. Она истратила на страдальца последние травки. Поэтому с утра пораньше Кэти собралась на ярмарку пополнить запасы. Зима только началась. Болеть будут многие. К тому же в замке есть старики и дети. Заодно она подумывала навестить сапожника, который обещал рассчитаться за воловьи шкуры именно сегодня. Скоро новогодье, и сапожных дел мастер непременно загуляет. А Катрина рассчитывала заранее присмотреть подарки для домочадцев. «Может, миледи, повремените, завтра поедете?» Кухарка оглянулась на молодую хозяйку замка, в который раз поразившись, насколько та была ладной. Даже перешитые вещи не портили ее красоту. Синие глаза, пухлые губы, длинные темные волосы, что красивыми локонами лежали на спине. И такое нежное лицо, словно его сметаной мазали. Не то что у нее Прыси. Ее кожа постоянно была красной, то от солнца, то от холода. «Сегодня непременно надо», — вздохнула Катрина. Нахмурившись, поправила волосы. Ветер с утра лютовал. «Смотрите, как затянуло горизонт! После полудня заметет, завьюжит. И без того снега по колено. А вдруг повозка увязнет?» Кухарка, полноватая женщина с красным от мороза лицом и натруженными руками, закрыла дверь курятника на засов. Катрина заглянула в ее корзинку и покачала головой. Всего 3 яйца. Маловато. «Тогда верхом поеду. Так будет быстрее. Туда и обратно. До полудня управлюсь». Катрина не стала медлить и скрылась в темном нутре замка, вернее, в той его части, которую можно было назвать жилой. Старая крепость неумолимо разрушалась, а средств для ее восстановления катастрофически не хватало. Латали, как придется. Комната Катрины располагалась рядом с покоями барона, поэтому она знала, что тот ночью кашлял, бродил из угла в угол и ворчал, мучаясь бессонницей. Кэти немного задержалась у его двери и прислушалась. Дядюшка Мартин спал. Это она, птичка ранняя. С хозяйством ей следовало управляться до темноты, чтобы не тратиться лишний раз на масло для ламп. Одному барону не отказывали в удовольствии жечь свечи. «Будет ли просвет в моей жизни?» прошептала девушка, открывая дверь в бельевую кладовую, темное и холодное помещение в торце здания. Пришлось зажечь лампу, чтобы не провалиться в лестничный колодец, ведущий на первый этаж. Там тоже находилась кладовая, но только для сломанной мебели, потертых ковров и прочего хлама, который жалко выбрасывать. Здесь же на полках и в сундуках хранились платья, плащи, штаны и камзолы, оставшиеся от прежних владельцев замка. Благо, что Кэти была рачительной хозяйкой и заранее составила список. Теперь достаточно было взглянуть в него, чтобы понять, где лежит та или иная одежда, которая вдруг понадобилась. Покопавшись в одном из сундуков, Кэти извлекла добротные мужские панталоны из оленьей кожи. Приложив на себя, поняла, что те великоваты. Но если подвернуть, то под юбкой это будет незаметно. Удобно и ладно. Обычно для Катрины запрягали крытую повозку, поэтому не было нужды беспокоиться о дополнительном утеплении. Женского седла в замке не имелось. Предстояло ехать по-мужски, а в таком случае без теплых панталон не обойтись. Примерила их тут же, потом достала кафтан к штанам. Затейливо расшитый канителью и с воротом из меха, даже сейчас, столетия спустя, он смотрелся достойно. Жаль, что на ней девушки невысокого роста. Слишком длинные полы будут мести улицу. Да и смешно было бы, если она расхаживала бы по городу в мужских вещах. Кафтан не панталоны, под платьем не спрячешь. Да, было время, когда хозяева замка жили в богатстве, выезжали на охоту, устраивали балы и водились с королями. Сейчас все свидетельства былого могущества рода Возги хранились в кладовых. Прежние владельцы, снимая с себя вышедшую из моды одежду, приказывали слугам переложить ее в сундуках пахучими травами и благополучно забывали о ней. Конечно, на драгоценности предков Кэти рассчитывать не приходилось. Дорогие украшения, золотые пуговицы и старинные кружева были срезаны и проданы еще до ее появления на свет. Когда богатая жизнь делает крутой поворот в сторону бедности, любая ценная вещь идет в дело. «Еще чуть-чуть, и фанда растет до этого кафтана», — обронила Кэти, укладывая красивую вещь обратно. Заметив шелковый мешочек, вытянула из него атласные туфельки и погладила изящный бантик. Ей они были малы, а вот сестре Фана уже летом пригодятся. Да, любимые близнецы росли. Катрина привезла их из города около 4 лет назад. Нашла на ярмарке, где 7-летние малыши промышляли воровством и попрошайничеством. Сердце у нее сжалось, когда она увидела несчастных заморенных детей, жмущихся друг к другу, словно 2 диких звереныша. Их обступила орущая толпа, и люди грозили устроить самосуд. Катрина выкупила Фрею и Фана за 50 серебряников, отдала все, что было с собой, хотя осталась без продуктов на неделю. Тетушка Пресси тогда изворчалась, жалея деньги, которые доставались с трудом. Катрина была согласна с ней. Мельница-кормилица нуждалась в ремонте. Крыша старая, где хранилось сено, прохудилась. И еще куча всего, что требовало средств. А тут новые расходы. Но как она могла бросить детей? «Зачем нам эти волчата?» ворчала кухарка всю дорогу до дома. «Мы их отмоем и откормим. Они завтра же сбегут. Еще и унесут последнее, что есть ценного в доме». Но близнецы прижились. Оба оказались рыжеволосыми, как 2 бельчонка. Они стали первыми помощниками кухарки и ее глухонемого сына Дуга. И никто в доме уже не мыслил жизни без их звонких веселых голосов. Когда Катрина забежала в столовую, чтобы позавтракать перед дорогой, там ее поджидал Фан с досадной вестью. Фиалка, единственная лошадь в хозяйстве, захромала. Придется звать кузнеца. «Я тогда метнусь в город пешком», — решила Катрина, услышав, как закашлялся спускающийся к завтраку барон. Этот день определенно не задался. За столом лорд Мартин извил по-особенному и довел Катрину до слез. Она так старалась порадовать его яичницей. Зимой куры неслись мало, и яйца использовали только для выпечки. А барон злился, что их пожарили не на топленом масле. Он даже не заглянул в тарелку Кэти, куда кухарка плюхнула половник каши на воде. Катрина всегда ела то, чем питались слуги. Лишь лорду Мартину подавалось все самое лучшее. Берегли его старость и достоинство. Когда старик, грохнув напоследок вилкой, покинул стол, синие глаза его племянницы наполнились слезами. И без того бледное лицо, обрамленное копной темных волос, побелело сильнее. «Не плачьте, миледи, не надо! Его старость не ваша вина!» Тетушка Прыся, усевшись рядом, гладила руку, в которой подрагивала ложка. Худенькая, небольшого роста, но сильная духом, леди Катрина полюбилась ей сразу, как только ее представил слугам старый барон Возги, старший брат нынешнего носителя титула. Это случилось более 10 лет назад. Никто из домочадцев и не подозревал, что у их хозяина на стороне растет незаконно рожденная дочь. Слуги вообще не могли припомнить, чтобы барон смотрел на женщин. Бедственное положение семьи не позволяло ему предложить руку и сердце достойной даме, а недостойных он избегал. Вскоре, после появления Катрины, где-то через месяц, в замок заявился младший брат хозяина, лорд Мартин. Старый барон Возги как раз за ним мог, и было понятно, что он долго не протянет. Мартин был потрясен, узнав, что дела семьи настолько расстроены. Он жил в столице, на присылаемые братом средства, и считал, что хозяйство процветает. Очевидно, что он, став новым бароном Возги, и дальше надеялся жить без забот. Но судьба показала ему кукиш. Однако после похорон брата Мартин не вернулся в Докату, а остался бедствовать с племянницей. Новоявленный барон Возги отличался высоким ростом и крупными чертами лица. Кухарка Прыся не раз удивлялась, что родные братья могут быть так не похожи. Седая грива, перехваченная на затылке в хвост кожаным шнурком, задранный орлиный нос, взгляд из-под кустистых бровей, сомкнутые в вечном недовольстве губы. Таким Мартин являлся к столу или расхаживал по двору, выискивая, к кому бы придраться. Больше всего от него страдала хозяйка замка. Как выяснилось при чтении завещания, Катрине отошло все, что находилось в пределах крепостной стены. Дядюшка Мартин унаследовал только титул, хотя по закону все имущество старого барона должно было достаться ближайшему родственнику мужского пола. Но лорда Мартина совсем не задела эта несправедливость. Пусть бастардка сама разбирается с налогами, запутанными делами и долгами моего брата, заявил он в присутствии поверенного. Его вполне устраивала жизнь капризного и желчного старика, который лелеял память о прошлой жизни и на этом основании считал себя вправе тиранить всех вокруг. Когда он шел по гулким коридорам замка, то слышали все. Так сильно стучала его трость, без которой он не обходился после ранения, которое получил в столице во время переворота, затеянного врагами королевской власти. Тогда многие дворяне пострадали. Кое-кто из них лишился жизни. Король карал без оглядки. Разбирался после того, как разгромил заговорщиков. На чьей стороне участвовал лорд Мартин, домочадцам было неведомо. А сам он и словом не обмолвился о страшных событиях того года. Его не пришли арестовывать, как это случилось со многими, бежавшими на север. И по всему выходило, барон был чист перед законом. На этом все и успокоились. «Может, все же отложите поездку в город? До завтра!» Прыся наблюдала, как Катрина натягивает на штаны сапоги. «Пешком не успеете до темноты вернуться. Найдут потом по весне на обочине ваше тело, заметенное снегом». «Умеете вы напутственные слова говорить?» Катя топнула ногой, проверяя, плотно ли сел сапог. «Если вовремя не вернусь, знайте, я заночевала в городе. Я не враг сама себе». «А деньги на ночлег?» «Сегодня сапожник за шкуры должен рассчитаться». «А может, долго с собой возьмете? Все не так страшно». «У него по дому работы полно. Лошадь вон не доглядел». Кухарка смутилась. «Да, не кстати, лошадка захромала. Надо было раньше побеспокоиться, копыта почистить и подковы обновить. Но на все рук не хватает. Сыну не помешал бы помощник постарше и поопытнее, чем этот мальчишка Фан».